Пьяница любил рассказы о пьяницах. Медом не корми Анфертьева, а дай ему послушать рассказ о пьянице. Как известно, пороки, так же, как и добродетели, соединяют людей в корпорации. Такое негласное сообщество пьяниц существует в каждом городе. Верхним чутьем они узнают друг друга. Многие из них сидели в сумасшедшем доме и юмористически относятся к себе. Они понимают, что для них не существует ни любви, ни будущего. Они вспоминают о белой горячке как о приятном состоянии духа, а о сумасшедшем доме как о необыкновенно занимательном, полном неожиданных аттракционов цирке. Только сильная встряска могла взволновать их. Сидя на бережку, опухшие, они слушали рассказ только что вернувшегося парня. Анфертьев подошел и подсел к ним. Опухший человек, неплохо одетый, рассказывал. Время от времени берег оглашался хохотом. «Так вот, — рассказывал человек, — в какую я кунсткамеру попал? Для каждого отделения там отдельный сад. Для сумасшедших один, для нервных другой, для белогорячечных третий. При мне производился ремонт перегородок. Санитар, возьми и отлучись на минутку». «Вот увидите, я сейчас вас рассмешу», — сказал один сумасшедший. Плотник перегородку чинил. Подмигнул нам сумасшедший, поднял топор и отрубил плотнику голову. Взял голову и спрятал в кусты. Нам говорит: «А ну-ка, пусть он теперь свою голову поищет». «Ну ты врал-врал, да и заврался», — перебил его другой парень. «Совсем это не при тебе было. Это уж когда я был в сумасшедшем доме, рассказывали. Может быть, этот случай при царе Горохе произошел». «Не хочешь — не слушай, а врать не мешай», — вставил свое слово старичок. «Вот хотите, про графа Пушкина случай вам расскажу. Был граф Пушкин, известный остряк. Любил он людей пугать. Напьется и обязательно идет людей пугать. Раз напился, пробрался в покойницкую. Вынул из гробов замерзлых покойников, как мог усадил вокруг стола, каждому дал в руку по карте, мол, покойники воскресли и в карты играют. Устал, что ли, лег в один из пустых гробов и уснул. Утром явились священник с причтом и народ. Видят, покойники в карты играют, и вдруг слышат: кукареку! Глядят, всем известный Пушкин из гроба вылезает». «Что же дальше?» «Известно, что Пушкина арестовали и отправили в психиатрическую больницу». Слушал, слушал Анфертьев, от огорчения плюнул и пошел. Пьяницы, иронически посмотрев ему вслед, продолжали пить и закусывать. Подошел милиционер и стал гнать их. «Сейчас уйдем», — сказали они философски. Встали и пошли. Анфертьев пошел к магазину центра спирта. Проходя мимо аптеки, он с удивлением заметил, что пальто на нем не его, а чужое. Он махнул рукой: «Все равно ненадолго», и пошел дальше. Анфертьев пошел по адресу. «Эк!» — подумал Анфертьев. Поднялся по мраморной лестнице и позвонил. «Извините», — сказал он, открывший дверь бледной старухе, — «нельзя ли инженера видеть?» «Пройдите в его комнату», — ответила старуха. «Вот прямо, потом направо, потом налево вторая дверь». Анфертьев пошел по коридору и постучал в украшенную сиренообразной ручкой дубовую дверь. Комната с венецианским окном, выходящим во двор, была тускло освещена. Спиной к двери у письменного стола сидел лысый человек, и работал. Поминутно он брал конфетные бумажки и раскладывал по ящичкам. Тетрадка с картинками, отклеенными от спичечных коробков, лежала в стороне. Над ней сидел другой лысый человек. «Извините, я только на минуту», — остановившись в дверях, сказал Анфертьев дрогнувшим голосом. «Я слышал, вы собираете конфетные бумажки». Человек, сидевший спиной к дверям, вздрогнул и поднялся. «Здесь кто-то есть», — сказал он другому пожилому человеку. «Да, сюда кто-то вошел», — ответил тот и тоже встал. «Извините, я слышал, вы собираете конфетные бумажки», — повторил Анфертьев и выступил из темноты. «Я Анфертьев». «Очень приятно, Тарапула. А вот мой друг Пуншевич. Чем могу служить?» «У меня есть большая коллекция конфетных бумажек», — прошептал Анфертьев. Глаза Анфертьева, обежав комнату, остановились на письменном столе. Анфертьев заметил бюсты Пушкина, Гоголя и массу книг, мерцающих, как огоньки, и какие-то темные картины. Ему показалось, что в комнате масса драгоценных вещей, что она наполнена спокойствием и солидностью. «Присаживайтесь», — сказал Тарапула. «Должно быть, вы хотите вступить в наше общество?» «В какое общество?» — спросил Анфертьев. «В общество собирания и изучения мелочей. Ведь вам все известно?» «Не совсем так», — ответил Анфертьев. «Я человек бедный, мне некогда собирать и изучать. Я продаю. Я хотел бы вам продать то, что вам, мне кажется, нужно. Мне показалось, что я вам могу быть полезен». «Я не совсем понимаю», — сказал Тарапула. «Видите ли, я торгую всем тем, что никому не нужно», — начал Анфертьев оживленно. «То есть я не совсем точно выразился. Я торгую тем, что сейчас не имеет цены, а в будущем будет иметь огромную ценность. Я торгую сновидениями, я торгую конфетными бумажками, уличными песнями, воровским жаргоном. Я всем торгую, что не имеет веса и как будто не имеет никакой ценности в современности. У меня есть свой круг покупателей, они мне заказывают, и я достаю им все то, что... почему-либо интересно для них. Вот для вас я могу доставить конфетные бумажки, спичечные коробки и вообще все, что вы пожелаете». «Да вы сказочный человек», — сказал Тарапула. «А как вы узнали о нашем существовании? Да, мы все это собираем, но до собирания сновидений мы не додумались».